Когда прибыли предводители Биндена, все уже собрались в главном зале. У Робинтона был невыспавшийся вид, зато Джексон, Мирим, Пьемур, на плечах у которого свернулась золотая Фарли, и трое зеленых всадников выглядели вполне бодро. Джексон расправил плечи и одернул свою легкую тунику без рукавов, прилипшую к потной спине. Пьемур ухмыльнулся, углядев в этом свидетельство того, что его друг волнуется. Мирим тоже была не в своей тарелке. Все трое зеленых всадников, Лзат, Гранат и Слен, беспокойно переминались с ноги на ногу. «Поскольку все собрались, давайте выясним, что и вас хочет от такой разношерстной компании», — сказал Флар, делая знак Лесе пройти вперед. Шагая по коридору, он через плечо ободряюще улыбнулся Джексону и остальным. «Когда два дня назад Айвас назначил это раннее совещание, его самые близкие ученики заволновались. Не иначе, как он решил притворить в жизнь свой план. Прилагая немалые труды, они старались скрыть волнение и не дать повода для новых слухов. Даже у Пьемура не хватило дерзости обратиться к Айвасу за подтверждением. Минувшие два оборота вся эта молодежь прилежно осваивала новые знания, хотя зачастую уроки и тренировки казались не особо важными или утомляли бесконечными повторениями. Джексон как-то сказал Пьемуру, что он может выполнить заученное даже во сне. «Может быть, как раз этого Айвас и добивается», — пожав плечами, ответил молодой орфист. «Мне кажется, в них не больше смысла, чем в упражнениях, которые Айвас дает мне для Фарли». Джексон видел, как он поглаживал спинку своей ящерки, когда они входили в комнату Айваса. Помещение светилось, и Пьемур ухмыльнулся. Лампочки Марилтона работали не хуже старых экземпляров. Еще одна победа мастера стеклодела, который осмелился работать по указке какой-то мерзости. Вспомнив это прозвище, Джексон нахмурил брови. Мастер Норрис был не одинок в своем стремлении именовать Айваса таким образом. Но если сегодняшнее утро действительно положит начало наступления на нити, все может очень быстро перемениться, и тогда им уже не придется беспокоиться о растущем числе недовольных. «Доброе утро!» — приветствовал всех Айвас, как всегда учтивым и в то же время непроницаемым тоном. «Если вы соблаговолите сесть, я объясню вам нашу следующую задачу». Он подождал, пока люди рассядутся, и возбужденный шепоток сменится почтительной тишиной. Тогда на экране засветилось изображение, которое всем уже было знакомо. Рубка Иокагамы. Только на этот раз в нем было нечто новое. Над одним из пультов управления склонилась фигура в скафандре. У людей вырвался вздох. То было тело Салах Телгар, которое пожертвовало жизнью ради спасения колонии. Значит, это настоящая рубка Иокагамы, а не просто картинка, которую Айвас показывал им на тренировочных занятиях. Вот фокус изображения переместился вдоль пульта и замер на табло с надписью «Система жизнеобеспечения». Джексон увидел, как Пьемур погладил Фарли, чей взгляд был прикован к экрану. Королева тихонько пискнула, видно, тоже узнала табло. Она целый месяц мучилась на тренажере, чтобы научиться отыскивать два рычага и в определенной последовательности нажимать на три клавиши. Теперь она могла проделать эти движения меньше, чем за 30 секунд. За прошедшие два оборота Айвас постепенно собрал много данных о файрах и драконах. Больше всего его заинтересовал факт, что и те, и другие могли без всякого вреда для себя поддерживать неизменный уровень кислорода в крови на протяжении почти 10 минут. Это время можно было увеличить и до 15 минут, но по их истечении файрам и драконам требовалось несколько часов, чтобы оправиться от последствий кислородного голодания. Один из опытов с фейрами и драконами, который не увенчался успехом, состоял в том, что они пытались перемещать предметы из одного места в другое. Айвас называл это телекинезом. Но данный феномен, как терпеливо он не растолковывал задачу, только смущал драконов, так же, как и огненных ящериц. Они могли слетать через промежуток, чтобы взять нужный предмет, но перенести вещь, не прикасаясь к ней, нет, это определенно ставило их в тупик. Айвас терпеливо объяснял, если драконы и фаеры способны сами перемещаться методом телекинеза, то им под силу и перемещение предметов на расстоянии. Но тщетно, звери не понимали его. В напряженной тишине раздался спокойный и звучный голос древней машины. «Сегодня, Пимур, попробуем выполнить первое задание. Сейчас ты пошлешь Фарли на Икагаму, и пусть она проделает те манипуляции, которым ты ее научил. Напоминаю, что в рубке корабля нет воздуха, и поэтому, прежде чем предпринять следующий шаг, необходимо включить систему жизнеобеспечения. Другие приборы и устройства помогут нам получить данные о том, в каком состоянии находится Якогама». «Ого!» – вырвался у Пимура негромкий возглас. Потом он шумно вздохнул и погладил Фарли. Золотая королева снова пискнула, не сводя с экрана немигающий глаз. «Я словно предчувствовал, что ты скажешь именно это. Твоя маленькая королева, Пимур, оказалась отличной ученицей. С ней не должно возникнуть никаких затруднений, ведь она привыкла тебя слушаться». Пимур набрал побольше воздуха. «За дело, Фарли!» — хрипло произнес он. Размотав хвост ящерки, обвивавшей его шею, орфист вытянул руку. Осторожно перебирая лапками, Фарли спустилась с его плеча и, устроившись у локтя, повернула хозяину головку. В ее фасеточных глазах стремительно вращались цветовые сполохи. «На этот раз, малышка», — Пимур поднял правую руку, — «все будет немного по-другому. Ты должна взлететь высоко-высоко в небо и найти там место, которое увидишь в моих мыслях». Закрыв глаза, он сосредоточился на картине рубки и пульта, которая должна была привести в действие Фарли. Ящерка чирикнула, оглянулась на экран и, снова отрывисто курлыкнув, сложила крылья за спиной. «Да нет, Фарли, не на экране. Возьми направление из моих мыслей». Пимур снова закрыл глаза, сосредотачиваясь на том месте, куда он должен отправить свою королеву, обращая ее особое внимание на пульс системы жизнеобеспечения рядом с поникшим телом Сала. Но она опять чирикнула, на этот раз с явным нетерпением, и Пимур, вынужденный признать свою неудачу, повернулся к остальным. «Она никак не может понять», — сказал он, стараясь, чтобы его голос не выдал его разочарование. Пимур не винил Фарли, ведь почти во всех местах, куда он ее посылал, ящерка уже бывала раньше. Но как объяснить ей, что это разные вещи — летать вокруг планеты и подняться в космос над ее поверхностью? Тем более, что он и сам не мог себе это отчетливо представить. И Фарли подтвердила это. Она спрыгнула с его руки, вылетела в комнату, где он ее обучал, вернулась через несколько мгновений и попыталась влететь в изображенную на экране рубку. Пимур слабо улыбнулся. «Клянусь скорлупой, она летела туда, чтобы снова выполнить заученное упражнение. Уж это-то она понимает». В комнате воцарилось разочарованное молчание.